Иезуитские рассуждения Марини, Мондроне, Фирпо и других адвокатов Инквизиции опровергаются документами процесса Галилея, приводимыми в нашей книге. О какой правоверности религиозной веры Галилея можно говорить, если его открытия подрывали основу основ церковного учения, но с началом книгопечатания, воспринятого церковниками как дьявольская затея, проблема сразу осложнилась. Книгопечатание быстро распространилось, способствуя росту грамотности. С 1448 по 1500 год в 246 городах Европы появилось 1099 типографий, издавших за этот период 40 тысяч названий книг тиражом в 12 миллионов экземпляров. Печатный станок стал мощным орудием в руках противников папства, гуманистов эпохи Возрождения, протестантов, ученых. Католические иерархии со все возрастающим беспокойством взирали на растущий поток печатной продукции, как на своего рода новый потоп, угрожавший поглотить их. Они пытались охранить себя от него, выстроив мощный заслон из анафем, запрещений, отлучений. Они запретили что-либо печатать без предварительного одобрения специально на то уполномоченных инквизиторов. Первым объявил о введении предварительной цензуры на книги в 1471 году папа Сикст IV. Папа Лев X, 1513-1521, добился от Пятого Латеранского, 18-го Вселенского собора, к которому он обратился по этому поводу с буллой, Inter solicitudines, одобрение предварительной цензуры печатных произведений и ее распространение на весь христианский мир, поручив ее осуществление местным епископам. Еще раньше предварительная цензура по настоянию церкви была введена в Испании. В 1535 году по приказу французского короля Франциска I теологи Сорбонны составили список запрещенных книг, издания, распространения и чтения которых грозило виновным отлучением от церкви, тюремным заключением и даже костром. О том, какой размах принимало во Франции преследование неугодной церкви и королевской власти литературы, говорит тот факт, что в 1660-1756 годах в Бастилию было посажено 869 авторов, типографов, издателей и книгопродавцев. Примечание редакции. К примеру своего французского собрата последовал испанский король Карл V, по указанию которого в 1546 году богословы Ловенского университета, 15-й Вселенский, 1545-1563. В 1562 году собор избрал комиссию из 18 епископов, поручив ей пересмотреть и дополнить индекс 1559 года. Комиссия включила в список запрещенных книг, так называемых «индекс тридентинус», все произведения протестантских богословов. Одобрив этот индекс, Тридентский собор постановил, что все книги, осужденные до 1540 года как папами, так и вселенскими соборами, и не значащиеся в данном указателе, должны считаться осужденными так же, как они были осуждены ранее. Горбовский, «Кресты, костры и книги», Москва, 1965 год, страница 54, примечание редакции.